Почему умы трех видений являются концептуальными? Любой из трех умов, будь то ум сияния, разлива или кануна, должен быть концептуальным состоянием ума. Несмотря на то, что в трактате вместе с сутрой утверждается, что умы сияния, разлива и кануна являются неконцептуальными, это, однако, не так. Они концептуальны в том смысле, что постигают объекты посредством их символического образа. Последнее утверждение основано на сравнении этих умов с соответствующими 80 понятиями-указателями – умы сияния, разлива и кануна, а также их ветра-носители двигаются еле-еле. А потому они обладают едва уловимыми двойственными проявлениями. Вот только с такой точки зрения эти три двойственных ума и можно с большой натяжкой назвать концептуальными. Хорошо известно, что все умы, в том числе и умы трех видений, предшествующие возникновению прямого ясного света, являются концептуальными. Однако не вполне очевидно, будут ли также концептуальными умы трех видений, возникающие после прямого ясного света в обратном процессе. Но наш текст разрешает это сомнение, утверждая, что даже умы трех видений обратного процесса прямого ясного света являются концептуальными. Арина Гарджуна в труде «Вместе с сутрой» называет умы трех видений белого сияния, красного разлива и черного кануна неконцептуальными. Однако его определение несет в себе другой смысл. Он имеет в виду, что по сравнению с 80 понятиями-указателями умы трех видений, будучи очень тонкими, обладают лишь еле заметными двойственными проявлениями. Вот почему с этой относительной точки зрения их порой действительно называют неконцептуальными. Едва ли великий Нагарджуна хотел сказать, что умы трех видений являются неконцептуальными, в том смысле, что они постигают объекта напрямую, без посредства символического образа. Ум белого сияния тоньше, чем предшествующие ему 33 понятия-указателя. В свою очередь, ум сияющего красного разлива увеличение тоньше, чем предшествующие ему 40 понятий-указателей, а ум черного кануна близкого достижения тоньше, чем предшествующие ему 7 понятий-указателей. Выдающийся ученый Тичанагван Ниндак, наследник трона Ламы Цункапы, уверен, что ум черного кануна, только что возникший из прямого ясного света четвертого уровня, воспринимает Шуньяту посредством ее концептуального образа. Однако Панчен Лобсанг Пелдан Еще считает, что прямой ясный свет четвертого уровня и возникший из него ум кануна обратного процесса сходны в том, что осознают смысл Шуньяты напрямую, но различаются в напряженности этого сознания. Ясный свет постигает Шуньяту напряженно с пристальным вниманием к ней, а во время черного кануна ум воспринимает Шуньяту более расслабленно за счет инерции прежнего знакомства с ней. Тичанагван Ниндак утверждает, что в отличие от прямого ясного света, следующий за ним ум черного кануна обратного процесса познает Шуньяту через ее символический образ. С ним не соглашается Панчен Лобсанг Пелдан Еще, утверждающий, что и прямой ясный свет, и следующий за ним ум кануна обратного процесса оба постигают Шуньяту непосредственно, при этом между ними есть различия в напряженности восприятия. Первый пристально вглядывается в Шуньяту, а второй узнает ее более расслабленно, как старую знакомую.